Да. Валюша, привет! Привет. Как дела? Никаких дел у меня нет. А? Никаких у меня дел нету. А чем занималась? Ничем. А ты в курсе, что сегодня у Софии Ротару день рождения? Ну и что ж, бог с ней. Ну как же, ты любишь певицу ее? Каждый когда-нибудь родился. А концерт юбилейный будешь смотреть? А? Концерт-то будешь смотреть с ней? По какой программе-то? Ну, я не знаю, но вроде как будет. Я еще программу не смотрела. Не смотрела? Нет. А кто-нибудь звонил тебе сегодня? А? Кто-нибудь звонил тебе сегодня? Нет, никто не звонил. А вчера? Вчера кто-то звонил. Опять извращенцы всякие. А? Опять всякие извращенцы. Черт их знает, кого только сейчас нету. Ну, к тебе тогда звонили, какая-то шпана. О сексе с тобой разговаривали. Хороших людей нет, одна шпана на земле. А ты слышала новости еще были какие? Нет. А, в общем, мужчина 2-летнюю девочку выкинул с 9-го этажа через окно. Ой. Потом А там что? бабушка пыталась спасти девочку, и мужчина зарезал эту бабушку. Ой, ой. Вот какие Подмосковье творятся дела-то у нас. Ой, кошмар. 2-летнего ребенка выкинул с 9-го этажа это. Ой, ой, сволочь. Вот Бог накажет. Не бог, а ему 15 лет, самое маленькое. Ну как же, грешники? А? Ну как же, грешники, ты говоришь, Бог всегда наказывает. Бог это бог, а ему 15 лет должны Ну, дать. за убийство этого ребенка и женщины, это старушки. Конечно, ему сидит камера. Ну его поймали? Ну как же не поймали-то, ты что? А? Ну а как же не поймали убийцу-то? Его поймали, не убежал он. Ну а куда он денется-то? Ребенок-то его убит. Ну, ребенка-то он выбросил. Ну? Ну что, думаешь, его не поймали, что ли? Я говорю, его задержала милиция. Конечно, задержала. Куда он денется-то? Денется, скрыться может. Ой, милиция с орлом найдет бы. Сейчас бандитов легко поймать. Только все Чем 208... легко? В лесу скрываются. А что там в лесу-то делать? Прячутся. А сейчас в парке часто насилуют женщин. Да, в парк опасно ходить. А ты часто в парке ходишь? Вообще не появляюсь. Боишься, да? Да что я там забыла? Слушай, Валюша, у меня вот все вот вопрос такой, еще давно очень к тебе. А у тебя есть какая-нибудь такая рубашка оранжевого цвета? Есть. Есть? То есть это, а ты возле скамеек часто ходишь во дворе? А ты возле скамеек бывала во дворе? Чего-чего? Возле скамеек была во дворе? Не поняла. Ну ты во двор же выходишь? Во двор выхожу. Ну, там же скамейки есть. Нет у нас во дворе ни одной скамейки. Вообще? Рядом разве? Вообще вокруг дома ни одной скамейки. Ну просто тогда тебя видел мужчина, говорит, была вроде без пучка. На тебя очень похожая. Тоже у тебя же эта родинка есть, или как она называется. На лице, да? Ну, И он говорит, что была женщина пожилая, тоже вот в оранжевом таком наряде. И вот у меня вопрос, это не ты была? не знаю, может и была. Ну, то есть ты не отрицаешь, что у тебя есть вещи оранжевого раскраски такой. Да ничего, я в оранжевом не хожу никогда. Ну, кофточка может какая-нибудь. Нет у меня оранжевой кофты. Рубашка, значит. Ночная рубашка. А, значит, мы тебя видели, помню. Да хули я, блядь, в ночной рубашке по улице буду ходить? Что, я ёбнулась? Ну, возле двора-то что не ходить-то? Да что это я вокруг двора буду в ночной рубашке ходить? Что, я ёбнулась? Нет, ну ты же тогда в оголённом халате. У меня специальное платье для улицы тут задеваю, блядь. А ты тогда черного цвета. Черного, блядь! А у тебя тогда был халат короткий, голубой. Не помнишь об этом? Не пользуюсь халатами, не люблю халаты. У тебя такой короткий... И висят они, висят в гардеробе. У тебя вот такой короткий халатик, что там пизду можно было разглядеть. Иди ты нахуй, не ношу я халаты. Разве? С тобой же интервью было. Иди в пизду, ёбаный. Почему? Не ношу халаты, паскуда! У тебя интервью было в 2007 году. Иди ты нахуй со своими интервью. Почему? Тебя мужчины встречали. Хуй с ними, блядь, пусть вкалывают у станка, блядь, а не около старух. А ты что, у вас пятерочки с помидорами? Пусть, блядь, работает, как вы работали на производстве, блядина! У Брежнева редактировал труды, да? Мы везде работали, блядь, всю войну вкалывали! Нет, а что тогда мужикам потребовалось от тебя? Да пошли они нахуй, твои мужики! Ебать я их хотела! Старуха потребовалась с халатами. Иди ты нахуй, я мужиков терпеть не могу! Нет, после того, как... буду я их завлекать халатами! Ты была тогда такая скромная, с помидором... Иди к ёбаной матери, сука, не дразни меня, я тебе не дразню. Собака! Я тебя не дразню! Дразнишь, блядина! Чем? То, что есть? Ну? Чего? Ну, а чем я тебя дразню-то, если это правда чистая? Иди да нахуй со своей Валя, правдой! Валя, слушай, а вот недавно к нам звонил какой-то мужчина, говорит друг Руслана. Ты знаешь таких? Не знаю, нет у него друзей! Ну разве, мальчишки-то с ним, он же дружит с мужиками. Руслан хуй знает где живет! До него надо бы на метро добираться! В смысле? А вы уже трогаете его, Нет, выслушай меня. У Руслана же девушка есть, да? Никого у него нет! Ну ты же говорил, 15-летняя. Ну может, глазами поглядывает на какую-нибудь. Ну вот, значит, звоню его друг, говорит, Руслан вышел, оказывается, замуж за проститутку Марию. И говорит, иди что... Иди ты нахуй, чтобы... Иди ты нахуй со своей ёбаной Марией! Иди её день и ночь, а ребёнка не трожь, ёбаный! И он говорит, что... Никогда вашу проститутку наш избивать не будет, нет, блядь! Нет, Валя, выслушай. Руслан потом говорят, что он изменяет этой проститутке. То есть у Руслана есть ёбарь мужского пола. Иди ты нахуй, блядь! Как сам там... ты, блядь, пидорас ёбаный! И ребёнку приписываешь пидорасово! Не грязни, поскольку он нормальный, ёбаный, вас ебать! Я-то, Валя, тебе ничего не говорю. Просто вот мужчины звонят и говорят, типа, зачем Руслан... Пошли вы нахуй, приеблись к ребёнку, блядина! Он на глазах от матери не отрывается в течение суток, блядина, ёбаная! Валя! Плесники хуевы! Валюша! А чего ты... вы его грязните, бляди, паскуды? Так мы его не грязним, это его друзья грязнят. Вот в чем дело. Значит, надо им по хуям дать, блядь, он сильный. Пиздюлей навешает, блядь. А зачем ему такие друзья-то нужны, если они там что попало несут? Нет у него друзей, блядь. Да есть. Фотографии выкладывают. Нет у него Руслан. Друзей никаких, не еби мозги, блядь. Руслан выкладывает фотографии в интернет. Чего, блядь? Руслан выкладывает фотографии в интернет. Он даже бородку отрастил сейчас, как хачик. Он в технике разбирается и туда не знает, куда ему лезть, куда нет, не нет, лезть, нет, иди на мать. У него же, это, компьютер есть? Есть. Ну вот, интернет стоит тоже у него, да? Он так владеет компьютером, знает, где ему и когда появиться, ну, и какую нет, программу нет. Валюша, смотреть. Валюша, сейчас для компьютеров есть в любом компьютере социальная сеть, называется интернет для общения. Вот туда выкладываются фотографии с друзьями и личные. И там его был... не наебешь, блядь, он хитрее всякого правителя! Какого правителя? Государственного, блядь, любого наебет мозгами нет, своими. Нет, а при чем тут это-то? Он хитрый, умный! Хули ты его подставляешь, блядь, под какие-то шпану, ёбаную? Его друзья подставляют, а не я. Иди ты нахуй, у него нет друзей! Нет у него друзей! Я с Русланом не дружу, поэтому... Ни с кем он не дружит, мы запретили ему дружить! А что за тогда гомосексуалисты звонят ему? Чего? А что за гомосексуалисты ему звонят? Кому звонят? Руслану. И нам звонят, говорят, что Руслан изменяет с проституткой Марии. Нахуй ваша проститутка ему нужна? Ебать, он ее никогда не будет, блядь. Он свой хуй пачкать от проститутки никогда не будет. Нет, он же расписан на Марии уже. Ты что, охуел? Он ни с кем не расписан. Откуда у него еще паспорта нет? Откуда? Нету паспорта, еще так и будет получать. Мария недавно была забеременна от него. Иди нахуй, нет у него паспорта, с кем он расписан? Ваня. Пошел нахуй, Данюш. Сука, аферист! Ёбаный аферист, отъебись! Да почему? Алло. Алло. Алло.